Глава 11. Укрытием, приспособленным для отдыха охотников в таком опасном месте, оказался самый настоящий банк. Это место само по себе было довольно хорошо защищено от вторжения извне. Так что, пусть его после появления аномалии, разумеется, вскрыли, но старались сделать это осторожно, чтобы им потом можно было воспользоваться. Никаких электронных систем тут уже давно не работало. Да и даже если бы было наоборот, то они уже давно устарели и не представляли бы для нас большой сложности. При этом было сразу видно, что место это использовалось часто, но при этом охотники тут отдыхающие все же поддерживали здесь чистоту. Похоже, никому потом не хотелось получить от другого отряда, который тоже решил переждать ночь здесь и попасть на мусорку. Даже более чем уверен, что в самом начале, когда такие укрытия только создавались, подобное было частым явлением. Только вот в это место мог прийти как относительно слабый отряд из простолюдинов, так и боевое крыло какого-нибудь рода. Последним не так и сложно вычислить, кто был здесь до них, особенно если предыдущие постояльцы никак этого не скрывали. Итог такого и так понятен, так что и мы, когда оставались для отдыха в том или ином месте, потом за собой прибирались, чтобы остальные поступали ровно так же. Обычное человеческое отношение, чтобы все могли нормально отдохнуть от атак монстров аномалии. Хоть в чем-то местные шли по циклу созидания, а не разрушения, как это происходило обычно. «Интересное все же место для того, чтобы укрыться от монстров аномалии», произнес я, обойдя здание, большая часть помещений которого располагались под землей, и, что удивительно, там были свет и вода. Все, что может обеспечить преимущество при атаке монстров аномалии, используется на полную, пояснил для меня один из бойцов, что оказался ко мне ближе всего. Жаль, что подобного рода укрытий не так много. Многие из них были разрушены из-за действий монстров. Я благодарно ему улыбнулся и продолжил исследовать банк. Никогда не был в настоящем банке. Да еще не просто в каком-то филиале, а в том, в котором еще есть самое настоящее подземное хранилище. И, соответственно, были ранее активны все системы безопасности, которые были актуальны на тот момент. К сожалению, сейчас банк был обчищен более чем полностью, но все равно посмотреть на все это вблизи было интересно. Ощущалась какая-то монументальность от этого места. Строили его на долгие десятилетия, чтобы банк служил надежным хранилищем для ценностей клиентов, но аномалия внесла свои коррективы, и пришлось владельцам бросить эту собственность. Сомневаюсь, что они вообще успели самое ценное забрать с собой. Когда на тебя идет волна монстров, тут не до банковских ячеек. Но в любом случае это место действительно было хорошо защищено от проникновения монстров внутрь. Я не просто так проходил по этому месту, но еще и проверял, чтобы здесь не оказалось каких-нибудь духов. Все же материальные ценности, которые здесь ранее хранили, тоже могли породить довольно большое количество различных духов. Правда, они больше любят привязываться к этим ценностям, чтобы путешествовать дальше и становиться сильнее за счет обладателей этих предметов. Но все равно, кто-то как раз мог остаться в хранилище, пусть и хранить в нем больше было нечего. К моему облегчению, духи здесь, если и были, то уже давно покинули это место, так что никаких сюрпризов нам ночью ждать не придется. Я теперь каждый раз проверял наши стоянки на наличие духов, насколько вообще мог. Разумеется, это не отменяло того, что к нам все равно может кто-то заявиться, но хотя бы от очевидных угроз я таким образом мог избавиться заранее. А то еще наберут силу, и тогда будет плохо всем. Пусть я и опытный шаман, но это не значит, что с каждым духом я смогу справиться легко. Есть, конечно, артефактный меч и медзи, которые повышают мои шансы, но опытный шаман на то и опытный, что если есть угроза, то подходит к ней с максимальной осторожностью, а то и вовсе подготавливая ритуал, который ослабит духа и даст преимущество шаману. Жаль, что последнее получалось не так часто на практике, но к этому все равно необходимо было стремиться. Да и в целом, чем больше ты знаешь о духе, о его виде и как он здесь возник, то тем больше у тебя возможностей в противостоянии с ним. Но это все к делу сейчас не относится. Я все проверил, а потом Степан выставил караульных, которые смотрели за улицей, чтобы к нам никто не залез. И вот, казалось бы, никаких неприятностей быть не должно, и изнутри на нас точно никто не сможет устроить нападение. Но все произошло как раз снаружи. Нельзя было сказать, что ночь более спокойная или опасное время суток в аномалии. Да и аномалии сами по себе бывают разными, как и поведение монстров в них. Мы выбирали ночное время для отдыха банального из-за того, что ночью тварям аномалии легче спрятаться от разведчиков, да и ночью спать как-то привычнее, что ли. При этом в этой аномалии не было сильно уж большой разницы между условно-дневными монстрами и теми, кто выходил наружу ночью. И все же, ночные существа были более приспособлены как раз для действий в темноте. А значит, и шанс попасть в неприятности был довольно высок. Все остальные наши ночевки в аномалии нам как-то везло, что монстры обходили нас стороной. Но в этот раз все было не так. Судя по звукам, которые я услышал, когда проснулся, где-то в квартале от нас шел бой отряда охотников с монстрами. Пока что это еще было вдали, но все понимали, что подобное может привлечь внимание других тварей аномалии, да и отряд, который вел бой, так же, как и мы, знали про банк как возможное укрытие. Из-за этого довольно велики были шансы, что в итоге они отправятся сюда как в наиболее подходящее для сдерживания угрозы место. Поэтому Степан поднял всех на ноги, чтобы успеть среагировать на изменившуюся обстановку. И, как показали следующие полчаса, опытный командир не ошибся. Постепенно звуки сражения сдвигались все ближе к нам, и я уже с помощью сокола видел, что небольшой, но отчаянно огрызающийся отряд охотников действительно отступал в нашу сторону. Помогать им до того, как мы сами разберемся в обстановке, никто не собирался, потому что по нам тоже может прилететь огонь, да и не было уверенности, что они точно до нас дойдут. Тут, к сожалению, у нас приоритет над собственной безопасностью был выше, чем спасение неизвестной группы. Вот так спасешь кого-то, а это окажутся, например, кровные враги моего рода, и что с ними потом делать? Мы, может, их еще не тронем, но что-то в последнее время кровники моей семьи и сами довольно агрессивные. К сожалению, отряд этих охотников, пусть пока и сдерживал натиск монстров, но все же становился к нам все ближе. И уже было понятно, что они пойдут именно в банк. После этого Степан отдал команду нашим снайперам, чтобы они стали действовать, и пошел более веселый отстрел монстров. Неизвестный отряд сначала всполошился, когда за их спинами раздались выстрелы, но они быстро сориентировались и направились к нам с еще большей скоростью, пусть и продолжая отстреливаться от противников. Тут уже монстры приблизились на расстояние уверенного огня из автоматов, да и магией их можно было ударить. Не зря же я на всякий случай добавил луж вокруг банка. Тем более в ночное время можно было не опасаться, что они так быстро испарятся. Так что стоило монстрам аномалии оказаться в относительной близости от меня, как я стал бить в них струями воды, которые, действуя словно под давлением, пробивали шкуры монстров на вылет, оставляя в них дыры различной ширины. Да и другие техники, подсмотренные у магов воды, я тоже не стеснялся применять. Благо, монстров было много, и промахнуться было нереально. Все равно кого-нибудь дозаденешь. Благодаря нашей активной помощи поток тварей, желающих полакомиться человеческой плотью, сам собой практически иссяк. Разумеется, оставались еще те, кто продолжал свои попытки добраться до отряда охотников. Но уже не было того уровня угрозы, что раньше. Да и сам отряд к этому времени оказался практически внутри, и мы вместе отстреливали особо наглых монстров, которые пока еще не понимали, что добыча уже ушла из их лап. В конечном итоге монстры разбежались, и лишь некоторые из них затаились снаружи, и даже выстрелы снайперов не помогали их отогнать. Похоже, будут ждать, когда мы выберемся наружу, чтобы напасть, и это тоже надо будет утром учитывать. «Спасибо, парни и девушки», — обернулся к нам, как я понимаю, командир этого отряда. Нас эти твари чуть не подрали. Сам отряд действительно выглядел так, как будто с трудом выбрались из настоящей мясорубки. Их броня висела чуть ли не на честном слове, и на ней было множество следов от когтей и зубов монстров аномалии. Более того, похоже, у них все были ранены, но при этом, пока сам командир с нами не договорится, они не решались расслабиться. Заговоривший с Воробьевым мужчина снял шлем, и теперь можно было увидеть, что это самый обычный охотник, не отличающийся какими-то чертами. Просто усталый мужчина с короткой стрижкой и недельной щетиной на лице. «Вы же понимаете, что мы действовали только из-за того, что вы их привели к нам», — хмуро посмотрел на него Степан. «Но мы же не могли знать, что здесь кто-то уже есть», — примирительно поднял руки мужчина. «Нам бы просто передохнуть до утра, да обработать раны, и дальше каждый пойдет своей дорогой. Готовы отдать часть добычи, чтобы гарантировать ваше спокойствие», — предложил он. «Хорошо, но сами понимаете», — угрожающе произнес Степан, указав на своих бойцов, которые удерживали автоматы в руках. «Мы будем за вами следить. И если мне что-то не понравится...» «Как не понимать?» — вздохнул командир чужого отряда. «Мы бы и сами в иной ситуации поступили бы так же». «Если есть серьезно раненые, то подходите ко мне», — подняла руку княжна, привлекая к себе внимание. «Анастасия!» — возмущенно посмотрел я на нее. «Все же эта инициатива даже не была согласована с нами, да и не стоит влезать во взаимоотношения между двумя отрядами охотников, ведь все эти правила и настороженность были не на пустом месте». «Мне нужно больше практики», — твердо посмотрела сначала мне, а потом и Степану в глаза девушка. «Да и бесплатно я это делать не собираюсь, поэтому и говорю о серьезных ранах. Или же вы откажетесь от такой помощи?» Перевела она взгляд на командира, потрепанного монстрами отряда. «Если это поможет сохранить жизнь моих ребят, то я только за», — расплылся в улыбке он. «Да и найдется у нас, чем вам отплатить за помощь». Пусть доверия к ним не было, но все же выгонять людей на улицу прямо в лапы монстров было бы неправильно. Тем более после того, сколько усилий мы потратили, чтобы избавиться от потока монстров. Так что я и сам был согласен, чтобы они остались до утра здесь. Но за этими охотниками все равно будет серьезный пригляд, чтобы они ничего не учудили.